Интерлюдия. Воля к жизни. Зулу очнулся на полу белой комнаты, чувствуя, что умирает, пожалуй. Даже дышать было трудно, а боль почти сводила с ума. Все было кончено, с такими ранами долго не живут. Сейчас он даже жалел, что поддался соблазну и нажал «да», ведь здесь некому было выполнить его заветное желание – подарить смерть. «Внимание! Вы получили личное задание. Описание. Ты идиот, Зулу. Ты практически стал кормом для скорпионов. Мне пришлось лично вмешаться, чтобы вытащить тебя, но это обошлось недешево. Из личной комнаты тебя не смогу вытащить даже я. Так что, если хочешь жить, ползи ко мне сам. Учти, через 3 часа тебя выбросит обратно на землю, в случайном месте. А там я тебе помочь ничем не смогу. Слишком уж это опасно. К тому же, вряд ли ты переживешь, если появишься где-нибудь над океаном. Или сразу на его дне. Кстати, если не успеешь доползти, не вздумай оставить копье в комнате. На земле я его рано или поздно найду, а из нее вытащить вряд ли сумею. Не разочаровывай меня еще раз. Цель. Доберитесь до домена вашего покровителя. Дополнительное задание. Вынесите копье пустыни за пределы комнаты. Награда. Божественное исцеление. Ограничение по времени – 3 часа. Штраф за невыполнение. Ваш покровитель будет сильно разочарован. Скорее всего, вы умрете». Проклятый сопляк. Просто повезло, так сразу возомнило себе невесть что. Великий Сет. Несмотря на боль и гнев, Зулу заставил себя подавить мятежные мысли. Пацан действительно был слишком молод, так что сложно сказать, как многое осталось от его изначальной личности. 20%. Тогда на 80 это был древний бог, отнюдь не отличающийся терпением и милосердием. Не стоит его раздражать. Ничего еще не кончено, у него есть надежда. Сюда он попал уже без сознания, а значит, часть времени прошла. Сколько? Осталось времени 2 часа 21 минута 43 секунды. Не так уж мало. Африканец попытался двинуться и не сумел сдержать крик. Кричать было больно, как и дышать. По его щекам текли слезы. Последний раз он плакал еще в детстве, когда... Нет, не время для воспоминаний. Ступня правой ноги и ладони были раздроблены. Все, что ему оставалось, это ползти, извиваясь как змея и помогая себе уцелевшей конечностью. Сил тоже не было. Зул успел уйти в самый последний момент, когда проклятое оружие выпило почти все, оставив лишь последнюю каплю. Меньше 10 метров и 2,5 часа. Он должен справиться, должен, но, откровенно говоря, даже не был уверен, что не сдохнет раньше от полученных ран и болевого шока. Сумка, где хранилось добытое богатство и божественное оружие, мешала, но скинуть ее нечего и думать. Хотя, будь у него такая возможность, он избавился бы от балласта, не задумываясь, даже вопреки заданию. Ведь если оружие останется здесь, будет лишь одна возможность его вернуть – воскресить хозяина комнаты. В то, что это произойдет в ином случае, Зулу сомневался. Его номер был 19-м, и место жреца досталось ему не за принадлежность ко второй семерке, а за личную силу, готовность убивать и, вероятно, цвет кожи. Великий Сет, как и он сам, был черным. «Ра!» Крик, казалось, приносил облегчение, или его иллюзию, на долю мгновения отвлекая от боли, до тех пор, пока горло не осипло. Зулу попробовал двигаться осторожно, надеясь, что это защитит его от самого страшного, тьмы, из которой он может уже и не вынырнуть, от потери времени. Каждое движение отзывалось невыносимой вспышкой боли, после которой он отлеживался, набираясь храбрости для того, чтобы сделать следующее, которое принесет новую волну боли. После некоторых из них он терял сознание, каждый раз с напряжением проверяя таймер. Иногда исчезали минуты, иногда десятки минут, а один раз даже полчаса. «Осталось времени 0 часов 10 минут 12 секунд». Врата были открыты и мягко светились совсем рядом, но он не был уверен, что найдет в себе силы сделать еще одну попытку до них добраться. Эти часы были настоящим адом, и все, что он хотел сейчас, это избавиться от боли. И для этого было два пути – доползти последний метр или же дождаться, пока истечет время, стараясь не двигаться. Зарычав, Зулу вновь пополз. Медленно, сантиметр за сантиметром. В глазах потемнело, и все, что он видел, это сияющие врата и цифры. Осталось времени 0 часов 2 минуты 51 секунда. Сил не было. С трудом протянув руку, он просунул в портал часть ладони. И мир скрылся во вспышке невероятной боли. Тело, выдернутое с той стороны, скрылась во вратах. Зулу успел.